Лайфхаки для защиты твоих сбережений. Первое. С глаз долой и с сердца вон. Отдельный счет. Это главное правило. Держи свои накопления отдельно от денег на повседневные расходы. Идеально на накопительном счете или вкладе, к которому нет мгновенного доступа через карту. Чем больше шагов нужно сделать, чтобы снять деньги, зайти в приложение, перевести на карту, потом снять, потратить, тем больше шансов, что ты успеешь остыть и передумать. Некоторые вклады вообще не позволяют снимать деньги до конца срока. Это хардкорный вариант для самых важных целей. Второе. Дай имя своей мечте. Психологический якорь. Назови свой накопительный счет или виртуальную копилку именем цели. Питер. Новый ноут. На права. Как сделала Настя. Фестиваль мечты. В первоначальном варианте. Тратить деньги с безликого накопительного счета номер один гораздо легче психологически, чем из копилки на мою поездку в Питер. Это персонализирует цель и делает ее реальнее. Третья визуализация — топливо для мотивации. Повесь картинку своей цели на видное место. На холодильник, над рабочим столом, сделай заставкой на телефоне, как Максим с фото велика. Можешь сделать доску мечты или коллаж. Постоянное визуальное напоминание о том, ради чего ты стараешься, помогает держать фокус в моменты слабости. Четвертое — правило «остынь и подумай». Внезапно захотелось что-то купить, чего не было в планах. Не действуй импульсивно. Дай себе время остыть. 24 часа, 3 дня, неделю, в зависимости от суммы покупки. Задай себе вопросы. Мне это действительно нужно? Могу я без этого обойтись? Приблизит ли эта покупка меня к моей главной цели или отдалит? Очень часто через день-два импульс проходит, и ты понимаешь, что вполне можешь обойтись без этой вещи. Пятое. Считай в ценах мечты. Этот прием отлично помог Насте. Когда подруги звали ее в дорогой ресторан или на шопинг во время распродажи, она быстро прикидывала, так этот ужин равно 2 билета в Эрмитаж или эти джинсы равно оплаченный хостел на 3 ночи в Питере, стоит ли оно того, чтобы отодвинуть главную мечту? Чаще всего ответ был «нет». Попробуй переводить стоимость соблазнов в эквивалент твоей цели. Шестое. Окружи себя поддержкой. Сила комьюнити. Обсуждай свои финансовые цели с друзьями или близкими, которые тебя понимают и поддерживают, а не с теми, кто будет говорить «да ладно, живем один раз». Можно даже устроить дружеский сберегательный челлендж. Соревновательный элемент добавляет азарта. Знание, что ты не один такой, экономный, помогает. Седьмое. Осторожно, ФОМО и соцсети. Синдром упущенной выгоды, fear of missing out, и постоянное сравнение себя с другими в соцсетях — мощные триггеры импульсивных трат. Видишь, как кто-то постит фото из шикарного отпуска или хвастается новой покупкой? Помни, во-первых, в соцсетях часто показывают лишь глянцевую обложку, а не реальную жизнь и возможные кредиты за ней. Во-вторых, у тебя свои цели и свой путь. Не позволяй чужой красивой картинке сбить тебя с твоего курса. Восьмое, не кори себя за срывы, право на ошибку. Иногда жизнь вносит коррективы. Случаются форс-мажоры, или ты просто поддался слабости и залез в накопление. Не впадай в уныние и самобичевание. Это нормально, такое бывает со всеми. Главное — не бросать копить совсем. Проанализируй, почему так произошло, сделай выводы и как можно скорее вернись к своему плану. Пополни заначку, как только появится возможность. Гибкость и умение возвращаться на трек важнее идеального следования плану. Девятое. Копилка не должна быть пустой. Старайся никогда не обнулять свой накопительный счет полностью. Пусть там всегда остается хотя бы небольшая несгораемая сумма, например, 1000 рублей. Психологически гораздо легче продолжать копить, когда ты видишь, что уже что-то есть, чем начинать каждый раз с абсолютного нуля. Кейс Артема. Искушение. У Артема, который копит на первый взнос на квартиру, был серьезный момент проверки на прочность. Друзья внезапно предложили скинуться на аренду коттеджа на Новый год. Дорого, шумно, весело. Артем очень хотел поехать, отдохнуть с компанией, но он посчитал, что эта поездка съест почти 3 его месячных взноса в копилку. Он понимал, что это сильно отдалит его от главной цели. Было трудно отказать друзьям. Он долго колебался. В итоге он нашел компромисс. Он не поехал в коттедж, но предложил друзьям собраться у него дома на один вечер перед Новым годом, организовав все бюджетно. Он объяснил друзьям свою ситуацию. И, к его удивлению, многие его поняли и поддержали. Это было взрослое осознанное решение. Он нашел способ и сохранить отношения с друзьями, и не предать свою долгосрочную цель.